А когда помрешь ты, сизый голубочек, Васереду бабка, Васереду Любка, Васереду ты моя сизая головка, Васереду бабка, Васереду Любка, Васереду ты моя сизая головка. А на кого ж оставишь, милый мой дедочек, на кого ж оставишь сизый голубочек? На девере бабка, на девере Любка, на девере ты моя сизая головка. На девере бабка, на девере Любка, на девере ты моя сизая головка. Защищайся, ты моя сизая головка, защищайся, бабка, защищайся, Любка, защищайся, ты моя сизая головка. Чем же защищаться, милый мой дедочек, чем же защищаться, сизый голубочек? Ледорубом, бабка, ледорубом, Любка, ледорубом, ты моя сизая головка. Ледорубом, бабка, ледорубом, Любка, ледорубом, ты моя сизая головка. Ледоруб тяжелый, сизый голубочек. Тренируйся, бабка, тренируйся, Любка, тренируйся, ты моя сизая головка. Тренируйся, бабка, тренируйся, Любка, тренируйся, ты моя сизая головка. Где ж тренироваться, милый мой дедочек, где ж тренироваться, сизый голубочек? В турпоходе, бабка, в турпоходе, Любка, в турпоходе, ты моя сизая головка. Моя сизая головка. Чем же спекулировать, милый мой дедочек? Чем же спекулировать, сизый голубочек? А на шою бабка?